Глава шестая. Лицо культурного человека. Как известно, человек культурный должен по возможности не иметь лица. То есть не то, чтобы совсем не иметь, а так, будто лицо, а будто и не лицо, чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как у других культурных, и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни. Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные и серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно ярким, леди Кэмпбелл почувствовала себя шокированной. Это уж положительно что-то. Это бог знает что. Черви леди Кэмпбелл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце все так же скалилось во весь рот. Тогда леди Кэмпбелл делала единственное, что ей оставалось. Спускала все жалюзи и выдворяла в комнатах свет более умеренный и приличный. Леди Кэмпбелл с сыном занимала теперь три комнаты. Две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь, слава богу. Этот случай с автомобилем леди Кэмпбелл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там, порядочных людей Бог не оставит. И вот теперь все как полагается. И ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда, тот же самый кэмпбелловский квадратный подбородок, и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Леди Кэмпбелл жила на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза. По возможности леди Кэмпбелл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье, купила за 5 шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кэмпбелл всегда звонила сама. Снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна, Кэмпбелл в конторе, все равно звонит. Главное — порядок. К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка, миссис Тейлор. Трясучие и древние. И чтобы это выходило хоть маломальски прилично, леди Кэмпбелл стала старушку уговаривать за обедом, чтоб прислуживала в белых перчатках. И что это за причуды такие, господи? Моешь руки, моешь, и все им мало. Старушка обиделась, даже всплакнула, но за 2 лишних шиллинга в месяц наконец согласился. Теперь было все в порядке. И леди Кэмпбелл позвала у Келли обедать, пусть видит, что имеет дело ни с кем-нибудь. Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тейлор выстирала свои белые перчатки, и только о Келли! Трудно поверить, но о Келли явился на обед в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кэмпбелл развертывались, шевелились. «Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг при вашем складе лица...» О'Келли засмеялся. «О, о своей наружности я высокого мнения. Она исключительно безобразна, но она исключительно, а это все». Коротенький, толстый он, запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, 4 его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без остановку. Да, в сущности, Уайльд был тоже некрасив, но он подчеркивал некрасивое, и все верили, что это красиво. И затем подчеркнутая некрасивость и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота в гармонии, в стиле, в пусть это будет гармония безобразного или красивого, гармония порока или добродетели. Но тут О'Келли заметил. Невидимая узда поддернула желтую голову леди Кэмпбелл. Бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся, и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде? Если леди Кэмпбелл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына. Старушка Тейлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кэмпбелл поразмыслила довольно, но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же, как без гонга или перчаток миссис Тейлор. Два раза леди Кэмпбелл подвигала у О'Келли ликер, и два раза О'Келли подливал себе шотландское виски. Все это вместе. И пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли раздражало миссис Кэмпбелл. Черви куснулись. — Вы, однако, оригинал. Первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски. Оригинал для леди Кэмпбелл звучало так же, как некультурный человек. Но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокош. Он секунду весело молчал, даже и молчал весело. А потом вслух подумал, вот в эткую жару должно быть хорошо в одной шотландской юбочке щеголять. К слову, вспомнил и рассказал, с приятелем шотландцем они ходили по Парижу, и парижские мальчишки в конце концов не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку. Посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов или... Леди Кэмпбелл больше не могла, не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли. — Милли, пойдемте отсюда. Милли, вам здесь нечего делать. Зачем вы сюда? Ваше молоко в коридоре. Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли. Она мяукала и упиралась. Леди Кэмпбелл нагнулась, выскочили ключицы и лопатки, еще какие-то кости, весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кэмпбелл проследовала в дверь. Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку, которую не приносил. Вместе с О'Келли вышел и Кэмпбелл. Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кэмпбелл пожимался. Не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кэмпбелл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда, в номер 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кэмпбелл. В меблированных комнатах миссис Аунти все было непорядочное, все было не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой Джасманской улицы, и все-таки шел. В номере 72 по обыкновению горел камин. Диди сидела на ковре у огня, сушила после мытья кудрявые по-мальчишески подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма, и над ними улыбался мопс Джонни. О'Келли чуть не наступил на листки, наклонился и поднял. — Не трогайте! — со злостью закричала Диди. — Говорю вам, не трогайте, не смейте трогать! Брови сошлись над переносием, исчезло мальчишечье лицо. Было лицо женщины, опаленное темным огнем. О'Келли сел на низенький пуф и затраторил. — Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кэмпбелл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как вечность, как британская конституция. И, кстати, слыхали ли вы, что в парламенте вносится биль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что ж, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить, и тогда одинаковый, как... как пуговиц, как автомобили «Форд», как 10 000 номеров «Таймса» грандиозно, по меньшей мере. Диди не улыбнулся. Все так же держал листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы, сдвинуты брови. И не улыбался Кэмпбелл. Что-то в нем накипало, накипало, било, и вот через край и встал. Два шага к Диди и спросил тоном таким, какого не должно было быть, что это за письмо такое, отчего к нему уж притронуться нельзя. Это говорил и слушал себя с изумлением. Не он, кто же? И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом. — О, Кэмпбелл! Да, кажется, вы, Джонни, мопсик, ты знаешь Кэмпбелл-то, Кэмпбелл-то!